Я принялась мыть посуду, а мужчины уселись на разноцветные табуретки и закурили. Заговорили о Камчатке, где оба бывали не раз. Я с интересом прислушивалась к разговору и неожиданно для себя рассказала про афишу, которую мы видели с Сережей на улице. Яков Николаевич очень заинтересовался. «Какая умная шутка!» – произнес он задумчиво. «Диспут о молодом человеке конца 20 века. А надо бы такое устроить!» Афишу, конечно, придумал Сережа Козырев. «Сережа!» – ахнула я. «Кому же больше? Он и повел вас специально мимо». «Но зачем?» «Мало ли зачем?» «А действительно, каков будет молодой человек конца столетия?» «Это те, кто ходит сейчас в начальную школу. Что-то они возьмут от нашего поколения, что-то привнесут свое. Они с первого класса проходят алгебру. Школа, институт дают все больше знаний. Я надеюсь, что они не будут слишком техничны. Как по-вашему?» «Разве можно знать, какие будут они? Человек не робот, его не запрограммируешь». «Вы умница». Мы вернулись в комнату. Там все хохотали. Филипп Мальшит рассказывал с большим юмором о своих странствиях по земному шару. Он океанолог и объехал весь свет. Разошлись поздно. Нас с Ренатой подвезли на такси Ефремовы. Когда мы прощались, Марфа Ефремова протянула мне ожерелье. «Примите его от меня как эстафету. Пусть у вас сбудется, что не сбылось у меня. Носите всегда, не потеряйте». «Но это слишком ценный подарок. Как я могу его принять?» «Ценный, да, но не в денежном смысле. Должна же я вам дать что-то на память. Я и так вас не забуду». «Пожалуйста, возьмите, Марфенька!» Голос ее дрогнул. «Ведь это эстафета!» — поддержал жену Яков Николаевич. «Бери!» — шепнула Рената. Пожилой добродушный шофер, улыбаясь, смотрел на нас, не торопил. Я больше не возражала, и Марфа Ефремова сама застегнула ожерелье на моей шее. «Можно я вас поцелую?» — спросила я. Мы поцеловались. «Пиши нам иногда», — шепнула она мне. Я обещала. Колеса себе постукивали. За окном кружилась тайга, мелькали столбы, полустанки. Мы пили чай, разговаривали. Мои попутчики и я. Вагон был купейный, жесткий. В одном купе со мной ехали симпатичная супружеская пара, пенсионеры от самой Москвы до Владивостока и научный работник из Новосибирского академгородка. В соседних двух купе – студенты из Хабаровского политехнического, а в следующем купе – кто возвращался из отпуска, кто из командировки. Все сибиряки. Я одна была москвичка. Мы все быстро перезнакомились. Каждый рассказал о себе. Даже взгляды друг друга успели узнать. Мы болтали, смеялись, вполголоса пели. И хотя у меня на душе кошки скребли, было жаль Августину, Ренату, друзей, Москву. Но я старалась никому не портить настроение и не показывать своей грусти. В общем-то, было славно. Как вдруг появился Мефистофель в образе высокого, жилистого и мрачного парня в парусиновых штанах и тельняшке. Харитон Чугунов, боцман скраболовного судна. Он мне не понравился с первого взгляда. Я была крайне удивлена, когда одна из студенток шепнула мне: «Какой красивый парень! Вот уж поистине бывают странные вкусы! Может, он и был красив когда-то, но теперь это был диковатый, взъерошенный, озлобленный человек. В нем чувствовалась какая-то гнетущая сила. Тяжелый, недобрый взгляд серовато-черных глаз, густые черные брови, кудрявые темно-русые волосы, смуглая, как у индусов, кожа.